Чисто по деньгам это был один из самых удачных периодов моей бизнесовой жизни. За пару месяцев до этого мы с Бублом провернули натуральную сделку века, обналичили какую-то здоровенную сумму, получив на двоих семерку грина. Вся операция, не считая предыстории, заняла считанные минуты. Зашли в офис исполнителя, забрали бабло, выдали клиентам и флегматично наблюдали, как удаляется их автомобиль. Да и с текущими доходами все обстояло более чем пристойно. Бублик даже созрел для женитьбы на своей толстой Марине. Первая часть свадьбы прошла в довольно новорусской стилистике, вплоть до лимузина и микроавтобуса иностранной марки для гостей. А вот дальше все было вполне по-советски. Из ЗАГСа все отправились домой, к матери невесты, и тут-то оно и началось. Скромный новострой где-то в Люберцах был свидетелем того, как сначала нажрался отец новобрачный, а потом и отчим. Если для первого подобное состояние было привычным, и его быстро спроводили домой, то второй устроил немалый концерт. Дело в том, что отчим был таким положительным мужиком, рукастым и практически не пьющим. На любителях алкоголя Маринина мать уже обожглась, а тут как раз упился, ну и решил поработать руками. Не в смысле подраться, а вот просто пошел в санузел и начал аккуратно и методично превращать в крошево навехонький унитаз. На попытке оттащить боковал, а без унитаза на свадьбе, как выяснилось, не шибко погуляешь, так что свернулось мероприятие довольно быстро, да и осадок остался не лучший. Собственно, и семейная жизнь у Володи сложилась примерно таким же макаром, бестолково и без особого энтузиазма, зато с большим количеством бухла и скандалов. Примерно в это же время у Бубла произошло еще одно, вроде бы важное, но вполне бестолковое событие. Наш общий знакомый, безумный маг и экстрасенс Огнивцев пробил ему дворянство. Если проще, одна из монархических контор, которых в те годы развелось немыслимое множество, выдала Вове грамоту, в которой говорилось о присвоении ему титула графа. Над сочетанием «граф Бублик» рыготали как бы не все наши знакомые, а вот Марина восприняла это всерьез и даже отзывалась на графиню. К самому Володе, понятное дело, погоняла граф, прилипла едва ли не как базовая. Вот на таких высоких нотах вплыли мы в лето 94-го года. Деньги не переводились, а в коммуналке на Беговой, одной из комнат, в которой занимала дворянская чета, вовсю наводился мещанский уют, телевизор, диваны, ковры и прочая дребедень. Я предпочитал тратить лаве более традиционно на кабаки и баб. В общем, жизнь удалась. А тут еще эта история с шальными деньгами из МММ. И вот результат. Инстинкт самосохранения потерялся, и весьма не кстати. В очередной раз пик сиборитства стал предвестником скорого падения, но этого никто не замечал. Соблазн оказался слишком силен, и мы с Вовой решили поиграться на чужих финансах. Благо, вот с этим проблем не было. Феня в том, что если прет, прет во всем. Стабильно высокие доходы обеспечивали, с одной стороны, недурную репутацию, ну как же, чуваки в шоколаде, а с другой — нормальные отношения с весьма небедными людьми. Собственно, мы уже имели наглость представляться финансовыми консультантами, хотя из услуг, кроме банального обнала и акций МММ, в ассортименте особо ничего и не было. Зато надувать щеки и гнуть пальцы сколько угодно. Именно тогда, кстати, начался период, когда тренировочный костюм с кожаной курткой перестал быть одеждой для переговоров. Джинсы сохранились, но брюки с пиджаком надевались все чаще, регулярно дополняясь еще и галстуком, благо коллекция шейных украшений постоянно пополнялась, положено, хотя по большей части китайские поделки из шелка дороже $100 только пару штук. Короче, давать деньги таким вот нормальным пацанам люди были готовы. Петля затягивалась, но на редкость незаметно. Кураж. Народная мудрость гласит, что не все коту масленица, будет и Великий пост. Масленица же получилась весьма жирной. Я крутил одновременно несколько романов, стал посещать ночные клубы. При этом надо заметить, что жизнь все же текла более ровно. Не было такого чудовищного разгула с пьянством и блядством, как в годы тусовки с доктором. Воспоминания о графских загулах, бомжатниках и обмоченных штанах к буйному винопитию как-то не располагали. Так себе пример для подражания. Чего не скажешь о семейной жизни. Глядя на партнера-молодожена, я иногда начинал задумываться о том, что в 30 с лишним в бабылях ходить как-то не вполне правильно. Тем более, что жених знатный, денег клом, хер стоит как шишка, вообще красавец-мужчина, вот только росточком не вышел. То есть еще чутка погуляем, но скоро уж и остепениться пора. До воплощения этих мыслей в жизнь оставалось всего ничего. Вот только получилось все на редкость нелепо и очень не ко времени. Но пока ощущения от жизни были самые благостные. Образ жизни давал свои плоды. Ну да, веселых подруг под рукой по-прежнему было много, алкоголь тоже лился, ну не рекой, как раньше, скорее средних размеров ручьем, но при этом чувствовалось какое-то, что ли, взросление. Менялся и круг общения. На смену гоповатым посредничкам приходили представители вполне серьезных фирм, финансисты, чиновники. Хотя с Чернушкой все тоже было неплохо, мастерство не пропьешь, в самых разных видах. Как-то раз просыпаюсь у той самой немолодой Татьяны, роман уже давно закончился, остались старыми боевыми друзьями. Поутру дама решила похвастаться и вытащила из-под ложа страсти пластиковый пакет, в котором лежали два ствола, ТТ и револьвер. Директор, по совместительству бывший второй муж, а ныне любовник, конторы, где она работала со всеми своими высшими образованиями офис-менеджером, попросил схоронить до времени. Время наступило довольно быстро. Владельцы стволов обратили их против некоего успешного биржевика, экс-партнера Казанова директора. Обратили неудачно, прострелили филейную часть, да и только. Стрелкам не повезло, биржевику так даже и вполне. Особенно с учетом того, что заказчика он вычислил с полпинка. Впрочем, дальнейшего развития история не получила. Даже после окончания романа Татьяна пыталась меня совершенствовать. Без малого 2 года мы с ней посещали курсы, входившего в моду НЛП. Не безинтересно, да и полезно. Эффективная штука, еще не успевшая стать попсой. Манипулировать людьми я и так умел неплохо. А тут к этому добавилась еще и профессиональная составляющая. По меньшей мере, те же разрывы шаблонов уже были рутинной практикой. Хотя в мистера Хайда доктор-психотерапевт Джекил превращался вполне оперативно. Как-то раз возвращение с занятий внезапно завершилось встречей со старой знакомой, женщиной не просто без комплексов, а скорее реально отмороженной, настолько, что в культурную программу вошел и минет на постаменте памятника Тельмана на Соколе, и конфликт с местной гопотой. Ночи в июле короткие, света много, все видно, и последующий визит к стоматологу, поломанный зуб нужно было как-то подправить. Да и общий подход к жизни тоже был не без цинизма, местами вполне чернушного. Утро. Бубил приходит ко мне с минералкой, здоровый образ жизни, Сергей Юрьевич, и свежей прессой. Открываю коммерсант, лезу в рубрику происшествий. Володя, а Миша наш пейджерный, не помнишь, где живет? Да вроде в Крылатском где-то, на Рублевке, что ли. Бля, кажется, это про него. Фамилия совпадает. Глянь. В короткой заметке сообщалось, что в Москве был убит директор крупной пейджинговой компании Михаил Тарасов. Милиции убийцу задержать не удалось. Мотивы преступления следствию пока неизвестны. Нет, и прикинь, что пишут, Вова. Я углубился в чтение. В тот момент, когда предприниматель открывал дверь квартиры, расположенной на 6-м этаже, его кто-то окликнул. Когда Тарас обернулся на голос, прогремел выстрел, пуля попала в глаз. Бля, да это просто сибиряки какие-то. Прикинь, как белку в глаз, чтоб шкурку не попортить, надо полагать. Что-то мне ваш юмор, Сергей Юрьевич, не нравится, поморщился Бубил, черноватый какой-то. Ну, извините, граф, а вольно же им было нас без заказов оставлять. С Мишей мы были знакомы где-то 1/2 года, а вот с его партнером по пейджерному бизнесу Андреем куда дольше, еще со времен торговли компьютерами. Само же знакомство произошло на крайне банальной почве. По измене после посадки Светкиного пирамидчика было принято решение купить пейджер для вещей шифровки и желательно у кого-то из своих. Да, именно так, было принято решение. Пейджеры тогда, на минуточку, стоили по $500 плюс еще обслуживание по сотке в месяц. Зато после обретения оного пейджера, одного на двоих, ощущение собственной крутости достигло просто нечеловеческих высот. Знакомство с Мишей при этом сыграло не в минус, а в плюс. Как выяснилось, ему как раз нужны были услуги по обналу, так что закупка заморского агрегата окупилась весьма быстро. Еще несколько месяцев контора предоставляла нам немаленькие заказы, а потом вдруг перестала. То ли нашла более дешевого исполнителя, то ли Миша слишком закрутился со своими левыми делами. Пейджинговая деятельность была надежно прикрыта афганцами, а вот попытка влезть в торговлю американскими джипами была его личной инициативой, закончившейся весьма плачевно. — А что, сиятельный? — продолжал глумиться я. — Давай им прямо сейчас в контору и перезвоним. Типа, ну чё, черти? Поняли, через кого деньги мыть надо? — Серег, ну хорош, — возмутился партнер. — Шутки шутками, но перебирать не стоит. — Чего уж там, перебирали мы в это время сильно, причем оба. Наказание было уже у ворот, еще раз повторю, бог не фраер. Кстати, через несколько лет я довольно близко сошелся с тогдашней Мишкиной сожительницей Леной. Мир тесен. Кончила она тоже плохо. Сначала наркота, потом несколько попыток суицида. Последняя оказалась успешной. На похороны в Люберцы ехать побоялся. Не люблю я похороны, жуть как не люблю. Сука, любовь.